Я смотрел на предводителя в синем кителе с золотыми шевронами, и узнавание понемногу покидало меня, как отступает вода в море при отливе. Теперь он сидел на передней площадке трофейного мотовоза, свесив ноги, и курил какой-то невообразимый их местный самосад. Нет, это был не он. И счастье заполнило меня. Нет, это не отец, и поиски мои снова будут казаться бесконечными. Нет, даже наверняка я ничего не найду, да только это лучше, чем иметь отца-людоеда. Надо было уходить, но оказалось, что это не так просто. Я бежал на север по тоннелю, но успел дойти только до знака границы станции. Меня поймали там, и огромный сибиряк, с которым мы только что плечом к плечу дрались с кировскими, связал мне руки за спиной. Он ухмыльнулся. Шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству. Прыжок на контактный рельс, провокация. И меня погнали к летчику. «А с этим что делать?» Летчик недоуменно посмотрел на своего подручного. «Ну, типа новенький, на волю хочет. Без спросу ушел. Я объяснил, конечно, что от нас не уходит, но он... Пусть идет». И снова затянулся своей вонючей папиросой. «Нет, это был не он. Точно-точно». И я пошел в сторону Балтийской без всякой надежды встретить своих. Собственно, совершенно было непонятно, кто теперь для меня свои. Владимир Павлович наверняка свалил, а уж в том, что математик Смирзо уже на пути к Москве, у меня не было никаких сомнений. Да только на деле оказалось все по-другому. Я увидел странный, еле угадываемый в темноте силуэт человека, выглядывавшего из сбойки. Это был Владимир Павлович, он помахал мне рукой. Математик со своим адъютантом пошли на разведку наклонного хода, а Владимир Павлович остался ждать меня в сбойке между тоннелями. Наши наниматели предложили было трогаться без меня. Я им действительно был не нужен. Это Владимир Павлович был у нас железнодорожный спец, а моя летная карьера кончилась, ни к чему я им был. Разве что кинуть врагам под ноги, если нас кто-нибудь будет преследовать». «Вперед!» — кричал наш лысый математический друг. А я ему так: «А пошел на!» И сам себе удивлялся, ведь я отвык ругаться за 20 лет. Причем я-то знаю, что ругань просто не приводит ни к какому результату. Я понимал, о чем говорит Владимир Павлович. Бывают минуты усталости и напряжения, когда люди забывают обо всем, чему их научила цивилизация, и такая минута наступила у Владимира Павловича, хотя ни разу я не видел его раздраженным. Они еще помахали у меня перед носом стволами, но я сказал: «Стреляйте! Наконец-то мне представился случай разбить вам нос, прежде чем меня пристрелят. Начинайте, слюнтяи просячие!» Последние слова совершенно не вязались с видом Владимира Павловича, и я решил, что они откуда-то из его прошлой жизни. Мы как бы почуяли волю, словно двое слуг, что понемногу поняли слабые места господ. Одним словом, математик Смирзо проглотили бунт на корабле и ждали меня, чтобы идти на Васильевский остров. Мой товарищ замолчал, видимо, ожидая, что я расскажу. Но я медля сел прямо на бетон, придумывая ответ на понятный, но не озвученный вопрос. Но никто ничего не спрашивал. Владимир Павлович, видимо, догадался, что если я ничего не говорю, все так плохо, что и рассказывать больно. И он был прав. Как было написано в каком-то журнале, что я читал в детстве: «Лучше жевать, чем говорить». Эти слова вылетали на картинке у человека изо рта, и его выбор был ясен. И вспомнив этот рисунок, я произвел осмотр консервов в мешках, и в одной из них обнаружил банку с холодными бобами, перемешанными с большими кусками свинины. Я поманил Владимира Павловича и начал молча жрать. Ложка была с длинной ручкой, одна на двоих, и мы поочередно запускали ее в кастрюлю. Я был совершенно убежден, что никогда в жизни не пробовал ничего лучше, и это тоже было по вкусу похоже на рассказ в одной из тех книг, что я читал в детстве. «Мамой клянусь», — с полным ртом пробормотал я. Только тут стало понятно, что такое настоящая большая жратва. Математик и Мирзо появились в самый разгар нашего приятного занятия. «Что нас задерживает?» — спросил математик недовольным голосом. тронемся мы когда-нибудь или нет?» Вместо ответа Владимир Павлович зачерпнул ложкой бобы, облизал ее и передал мне. Мы не произнесли ни одного слова, пока банка не была вылизана дочисто. «Ну ясно, мы тут балду пинали», — сказал я, утирая ладонью рот. «Ничего не делали. И, конечно, мы опаздываем. И все это по моей вине. Правда, правда, я понимаю». Пока мы шли вдоль путей, Владимир Павлович объяснил ситуацию. Оказалось, что математик с товарищем так и не нашли девушку, что искали. А девушка была им нужна позарез. Все-таки чувство родства было у математика, зря я в нем сомневался. Мы жили в странных помещениях технологического института, сразу за мастерскими, поэтому сквозняки все время доносили до нас запахи пайки, горячего металла и какой-то химии. Место было не важнец, сырое, да и питание скудное. И дни шли не слишком веселые, хоть я и радовался каждому. Дни страшные, голодные, когда дневная пайка сводилась к заметной горстке отвратительной толокнянки на ладони. Но я любил, горько любил эту ужасную, хрен откуда взявшуюся, с каких йодистых и илистых берегов появившуюся невскую сырость. На стене Владимир Павлович указал мне табличку с указаниями. Там на картонке с желтыми пятнами значилось 15 СВК в составе ГРД, ООД, 1/2 СГ, 2 АЦ, это 2/7 КПТ, ГМЕХАТ и 1 СГ без одного СВ следует для выполнения СНАВР на ОНХ МАШ-32 в районе КПП 11-12-8 по выводу людей из ПРУ-13 и убежищ 10-11 и дальнейшей работы в ОП-ОМП согласно приказу НГО ОНХ-2. «Что это за галиматья?» – спросил я. «Это не галиматья», – отвечал Владимир Павлович. «Это совершенно новый язык, сейчас почти утерянный. Я и то не помню все слова. Вот ОНХ – это объект народного хозяйства. ПРУ – противорадиационное укрытие. СВК – сводная спасательная команда. СНАВР – срочные и необходимые аварийно-восстановительные работы. А вот из чего у них состояла команда, я и не понимаю. Вот ГМЕХАТ – это что-то механизированное. Не, не помню. В общем, 8 радиационная тревога, в 9 начинаем полную эвакуацию. 20 лет, значит, висит, а может и все 40, судя по народному хозяйству. Никуда не делось. А где эти спасательные команды? Где этот объект народного хозяйства номер 2? Но за то время, пока я вел свои, слава богу, неудачные поиски, математик вел свои, и они были куда более перспективны. Оказалось, что математик нашел ссылку на какого-то Ваську, который мог знать таинственную девушку. Ему объяснили, что Васька – это Васильевский остров, да только и тут он проявил настойчивость и нашел возможный адрес девушки. Ему кто-то помогал из местных, и, сдается мне, не бескорыстно. Владимир Павлович демонстративно поинтересовался местом, куда предстоит держать путь. Я его про себя одобрил. Теперь я уже много чего знал о подземном Петербурге, и об огромных городах, и об анклаве мусульман на севере, которые жили у озерков и в Коломягах. В Курбан-Байрам, кстати, запах баранины доходил до Петроградской. Я узнал о войнах за запретный товар на улице Дыбенко и о мрачных блокадниках, существах, что жили вечно и понемногу стали оракулами и судьями. В общем, довольно я узнал, например, что есть масса мест, куда чужак едва сунется, сразу превратится в экспонат кунсткамеры. Только плавать будет не в спирте, а в подземных реках. И Владимир Павлович настойчиво спросил: «Какой точно адрес?» Математик показал ему какую-то бумажку. «Пятая линия, 97-11». И вот мы поехали на Василеостровскую, долго и путанно пробираясь вперед. Утром математик снова сверился с бумагами и картами. Он несколько раз смотрелся в магическую бумажку, на которой по-прежнему значилась «пятая линия». Тут была непонятная закорючка. «97-11». Но, скосив глаза, я видел, как недоверчиво он на нее смотрит, будто цифры за ночь могли поменяться местами. Мы вышли с техноложки, и когда начали торговаться за дрезину на сенной, прямо из тоннельной темноты к нам вышел Семецкий. Лицо у него было одухотворенное, и я понял, что он рвется прочитать нам новое стихотворение. Читать ему не дали, но на дрезину взяли. Дрезина ехала медленно, и я лениво смотрел, как вьются по стенам десятки проводов, толстых и тонких, да мелькают путевые знаки. Всю дорогу сюда я двигался сначала по путевым знакам своих снов, а потом по путевым знакам метрополитена. Да все счастья не нашел. И знаки-то оказывались фальшивыми. Я вспомнил перечеркнутый круг в тупике перед заложенным тоннелем, говорившим, что это, собственно, тупик. А потом тупик оказался как раз проходом, из-за которого пошла вперед кировская братва. Владимир Павлович сидел рядом, нахохлившись, как больная птица. Вдруг он встрепенулся и сказал: «А знаешь, в чем главное сходство Москвы подземной и подземного Питера? А вот в чем. Тут воздух один и тот же. На поверхности он разный, там всякие бордюры с поребриками, подъезды с парадными, а внутри так одна атмосфера. Это, Саша, социальная атмосфера осажденного города. Где разница между богатством и нищетой заключается в обладании куском конины». Это были странные слова, но откуда взяться у нас конине? Наверное, он хотел сказать свинины. Но, несмотря ни на что, мы передвигались с удобствами и добрались до Василия Островской довольно быстро. И вот уже стучали в двери внутреннего периметра перрона. С официального разрешения хозяев поднялись на поверхность, никого не таясь. Мы сразу же нашли гигантский заброшенный супермаркет, где разжились двумя тележками на колесиках. Рюкзаки были погружены в тележки, которые по разбитой мостовой ехали плохо, но все же это было лучше, чем тащить эту тяжесть на себе.